Глава 41. Варя. «Как твои дела?» — спрашивает Лёша, усаживаясь за руль своей машины. Мальчишки в своих креслах на заднем сидении нетерпеливо сучат ногами. Они уже поняли, что такое детская игровая комната и как там должно быть весело. Будь я в их возрасте, тоже непременно подпрыгивала бы на месте от предвкушения и визжала от радости. Мы трое, все без ума от Лёшки и готовы ехать с ним куда угодно. Все хорошо. Вчера звонил адвокат. Сказал, что все документы готовы. Он молча кивает, заводит машину и оглядывается на сыновей. «Поехали?» «Поехали!» — кричат они в голос. Я улыбаюсь. Несмотря на бессонную ночь и не самое приятное пробуждение, мое настроение в норме. Чудодейственный звонок Денешка мгновенно вылечил от хандры. К тому же я чувствую потепление в наших отношениях и собираюсь сегодня этим злоупотреблять. Я написала статью для Кравцовой. Говорю, скосив на него взгляд. Для Марины. Я говорила, что твоя сестра познакомила нас. Настя рассказывала. Если честно, я поначалу была настроена скептично. Почему? Мне не верилось, что я справлюсь, но... Ты же хорошо училась, перебивает Лёшка. Да, но... «Модное глянцевое издание, а у меня нет опыта». Пожав плечами, словно не понимает, о чем я, он задает встречный вопрос. «И? Ты написала ее? «Да. Но знал бы ты, сколько статей я перечитала для этого». Смеюсь, чувствуя душевный подъем. И как потом тряслась, думая, что моя на фоне их окажется слишком примитивной. «Не оказалось?» «Нет», — выдыхаю я. «Марина сказала, что она супер». «Представляешь?» «Представляю», — отвечает он тихо, но так искренне, что у меня тут же начинает свербеть в носу. Она отправила ее главному редактору и пообещала к вечеру прислать новую тему статьи, которая будет опубликована в электронной версии журнала. Выпаливаю я и замираю в ожидании его реакции. «Ты молодец, Варя», — произносит Лёшка спустя небольшую паузу. «Я не сомневался в том, что ты справишься». Боже, мне так приятно и непривычно слышать это, что, не справившись с эмоциями, я отворачиваюсь к окну и просто пытаюсь дышать. Станис говорил, что моего образования как раз хватит на то, чтобы я смогла поддержать беседу во время приемов в посольстве или где бы то ни было еще. На мое стремление работать в галерее он смотрел свысока и с мягким снисхождением. Не верил, что когда-нибудь я смогу достичь уровня его матери. Я не знаю, как благодарить Настю, шепчу, судорожно втянув воздух. Она такая классная. Спасибо за то, что познакомил нас. Не за что, бормочет он и замолкает. Центр, в который мы приезжаем, действительно открылся совсем недавно. Я вспоминаю, что видела рекламу в сети. Парковка вокруг него забита до отказа. А несколько входов все еще украшены арками из цветных шаров. Зона для развлечения детей младшего возраста занимает весь четвертый этаж. Тут и аквапарк, и бассейны, и горки, и батутный парк, и еще сотни аттракционов, которые я раньше не видела. «Ничего себе!» — восклицаю я, вмиг потерявшись в море развлечений. «Хочу туда!» — вскрикивает Ромка, указывая рукой на электрические машинки. «Идем», — сразу соглашается его отец. Сначала машинки, потом лошадки и стрелялки мягкими шариками, затем еще горки, качели и игры с аниматорами. В итоге нам удается увести мальчишек оттуда только к 8 вечера. Оба расстроенные, они сидят в своих креслах, надув губы. «Мы приедем сюда еще», — обещаю я, глядя на них по очереди. «Нет!» — бросает Арсений, отворачиваясь. Я смотрю на Лёшу, он в зеркало заднего вида на своих сыновей. Губы изогнуты в довольной улыбке. Мое сердце сбивается с ритма, как и всякий раз, когда я вижу его любовь к своим сыновьям. «В гости поедем?» — спрашивает вдруг, на что сзади тут же доносится дружное «да». «В гости?» — напрягаюсь мгновенно. «Кому?» «К моим родителям заедем». «Что? К родителям? Вот так?» Застыв в шоке, я чувствую, как мои мышцы наливаются свинцом и пересыхает в горле. «Как так?» Я поворачиваю голову и пытаюсь перехватить взгляд Лёшки. Неужели он не понимает, что от волнения я сейчас грохнусь в обморок? Без предупреждения. «Маму я предупредил». «А меня?» «Зачем?» — усмехается он. «Чтобы ты успела накрутить себя, как в прошлый раз с Настей?» «Я бы успела подготовиться», — возражаю с жаром. «Как?» «Морально, Лёш». «Вот поэтому и не предупредил». «Но это уже не важно. Я успеваю довести себя до тихой истерики за те 15 минут, что мы едем до дома его родителей». «Что ты им рассказал?» Спрашиваю, когда его машина въезжает во двор дома. «Небольшой минимум, что мы расстались, и ты уехала за границу». Смотрит на меня. «Остальное расскажешь сама, если захочешь». Укол вины и смешанное с ним чувство благодарности обжигают щеки. «Спасибо». Это обычная девятиэтажка в одном из спальных районов и самая обычная квартира. «Здравствуйте», — шепчу осипшим голосом, протискиваясь в узкую прихожую вместе с детьми. «Анна Константиновна и Николай Михайлович», — говорит Лёшка и представляет им нас. «Варя, Арсений, Роман». Арсенька, напуганный незнакомыми людьми и новой обстановкой, хватается за ладонь отца и уже в следующую секунду оказывается у него на руках. Ромка обнимает мою ногу. Их бабушка, моложавая женщина с глазами, как у Насти, сначала хватается руками за грудь, а потом осторожно касается руки Арса. «Привет, мой хороший!» «Привет», — отвечает тихо и утыкается лицом в плечо отца. Николай Михайлович, присев на корточки, здоровается с Ромкой. «У нас теперь два Романа», — смеется тихо. «Да», — буркает он и смотрит на меня снизу вверх такими глазами, что мне тоже приходится взять его на руки. «Вот же как бывает», — бормочет мама Лёши, ведя нас в гостиную. «Такие сюрпризы и до инфаркта довести могут». Я улыбаюсь, потому что совершенно не знаю, что ответить на это. Если бы она узнала все подробности, боюсь, её тут же разбил бы паралич. Наш визит оказывается недолгим. Мы знакомимся чуть ближе. Мальчишки принимают подарки, а я — ряд ценных советов по воспитанию и уходу за детьми. «Твоя мама чем-то похожа на мою», — говорю я, когда мы усаживаемся в машину, чтобы ехать домой. «Мне тоже так показалось», — отзывается Лёшка. «Нормальные матери». «Да, Анна Константиновна пригласила меня на свой день рождения». «Пойдёшь?» «Я не знаю», — признаюсь честно. «Это уместно?» «Почему нет?» «У меня зудит внутри. После такого громадного шага вперёд, как знакомство с родителями, меня снова как магнитом тянет к тем самым красным линиям. Будет неловко, если ты придёшь туда со своей девушкой». «Я попрошу её остаться дома», — усмехается он.